Вечер подкрался незаметно, и я с удивлением обнаружил, что начало смеркаться. Солнце медленно опустилось за горизонт, море почернело, а холодный ветер заставил поежиться. Точно очнувшись, я огляделся гильдийцев, которые продолжали болтать, рассевшись везде, где можно было, и улыбнулся. Мы совершенно забыли о времени, болтая обо всем и ни о чем. Создавалось впечатление, что таким образом мы пытались заполнить долгие недели разлуки, и от этого теплело на душе. Я не представлял, что после всего, что было, мы могли часами разговаривать, смеяться и делиться историями. На миг даже показалось, что никакого сражения на Тенрю не было, и мы просто возвращались домой с экзамена на старшего волшебника. Я отвел взгляд, боясь, что слишком растрогаюсь от своих же мыслей, и посмотрел на Нацу. Брат стоял рядом с таким выражением лица, будто размышлял, кого убить в первую очередь и как именно сделать это. Сагильдийцы занервничали, когда темная аура от него начала расползаться, и переглянулись, не понимая, что его так рассердило. Они попытались перевести тему на другую, совершенно нейтральную, но это сделало хуже. Брат нахмурился и сложил руки на груди, закрываясь. Я прислонился к нему и мысленно посоветовал расслабиться, ведь прекрасно понимал, что случилось. Внутри Нацу проснулась позабытая нежность к гильдии. Чувство оказалось настолько большим и сильным, что он не знал, что с ним теперь делать, а потому привычно попытался подавить. Как и раньше, это не принесло хорошего результата. Впрочем, то, что я спокойно прильнул к нему и поддержал беседу, немного рассеяло напряжение. Нацу отвлекся от непонятных эмоций, которые захватывали его, и сосредоточился на мне. Сагильдийцы успокоились, увидев во мне сдерживающий фактор. В итоге, мы просидели еще несколько часов, а затем, когда уже значительно похолодало, спустились в камбуз. Приветливый кок вручил каждому порцию ужина, и мы сдвинули столы, чтобы сесть вместе. Как-то само собой получилось, что мы с Зерефом оказались рядом, а Нацу и Хайналь по обе стороны от нас. До того, как мы начали есть, Венди вдруг нахмурилась и быстро забрала у Нацу тарелку. «Ой, у тебя там волос», — скривилась она, и сагильдийцы напряглись. «Я принесу другую порцию». Я сделал вид, будто не понял, что только что произошло, и продолжил беседу с того места, где мы остановились. Люси подхватила разговор, и вскоре мы втянули остальных. Когда Венди принесла Нацу другую порцию, все без опаски принялись ужинать. Примерно четверть часа спустя Кана ушла, сославшись на то, что подмерзла и хочет надеть кофту. Нацу, который по привычке прислушивался ко звукам корабля, тут же сообщил, что она кого-то жестко вырубила. Вопреки ожиданиям, меня не напугала очевидная агрессия, а, напротив, порадовала сплоченность сагильдийцев. Они действительно пытались защитить нас, и от этого становилось легче на душе. Правда, вскоре от легкости не осталось и следа, ведь, когда камбуз опустел, пришло время обсудить кое-что важное, а именно, личность Хайналя. Вероятно, сагильдийцы уже догадались, что на самом деле связывало нас, сопоставив информацию от Айзека и то, как мы выглядели на карте архива. Лучше было раскрыть карты на своих условиях, чем пустить ситуацию на самотек. Правда, я не представлял, к чему это могло привести, но решил рискнуть. Ради крохотного шанса вернуть прежнее безоговорочное доверие, царившее между нами, пришло время раскрыть правду, сказал я и сложил перед собой руки в замка. Но вы уверены, что хотите услышать ее? Сагильдийцы переглянулись, и за всех ответила Кана. Мы готовы, это важно для нас. Я кивнул, но не успел открыть рот, когда слово взял Хайналь. В таком случае я сделаю это, твердо сказал он, проигнорировав мой удивленный взгляд. Люси нахмурилась. Позвольте представиться снова. Меня зовут Хайналь Вирак, также я известен под прозвищем Хайналь Падший, основатель культа. Именно я был прошлой жизнью Тейлза, однако мы всегда являлись разными личностями. На мгновение все вокруг накрыла тишина. Вау, протянул Зак и смачно выругался. Так все-таки Айзек был прав. ГМ, я до последнего надеялась, что он обманул нас, призналась Кана, бросив взгляд на Люси, но та лишь поджала губы. До сих пор Хайналь жил в моем подсознании и почти не выходил в реальный мир, поспешил сказать я. Он не раз спасал меня и помогал бороться с культом. Если бы не он, мы бы и Магнолию не защитили. Подожди, остановила меня Шарли. Ты хочешь сказать, что основатель культа сражался против культа? Я одна считаю это странным, в мое время культ был другим, пожал плечами Хайналь. Он представлял собой группу людей, которые хотели помочь в исследовании жизни и смерти. Так как это было запрещено, они подвергались гонениям. То есть культ изначально не задумывался, как сборище фанатиков Зерефа, спросила Люси, как будто сама не знала ответ. «Верно», – кивнул Хейналь. «Насколько я смог изучить его историю, ярый фанатизм проявился около 200 лет назад, а в последние годы достиг пика. Это не снимает с тебя ответственности за его создание», – нахмурился Грей. «Из-за культа демоны Зерефа убили бесчетное число человек», – Хейналь холодно бросил. «Печально видеть, во что он превратился. К сожалению, мне не удалось достаточно долго вести его за собой, чтобы изменить это. Через несколько лет после основания я умер, а следующие главы культа почему-то решили пойти по пути разрушения. И ты думаешь, что мы поверим в твою невиновность?» Фыркнул Ликсос. «Решил прикинуться белым и пушистым?» Хейналь вскинул бровь и смерил парня таким взглядом, от которого даже у меня побежали мурашки по спине. «Я не говорил, что безгрешен», — сказал он. «За мной тянется кровавый след, и этого не изменить. Я не собираюсь оправдываться за создание культа и тем более извиняться за это. Вы не знаете ничего о том, какой была жизнь 400 лет назад. Если хотите заковать меня в наручники и судить, вперед, попробуйте сделать это». Сагильдийцы стиснули зубы. «Однако не смейте трогать Тейлза. Он родился намного позже создания культа, а потому не несет ответственности за его действия. Делаешь вид, что заботишься о нем», — прищурилась Шарли. «Думаешь, сможешь разжалобить нас этим? Прекратите», — воскликнул я. «Хейналь спасал меня десятки раз. Уймись, ребенок», — осадил он меня. «Если им хочется сорвать на ком-то свою злость, пусть говорят, что хотят, меня не задевают их слова, зато меня задевают. Не послушался я. Я знаю, что вы заочно ненавидите Хейналя, потому что он основал культ, но он правда не задумывал его, как темную организацию. В первые годы существования люди просто искали информацию для Зерефа, а он передавал ее, потому что остальные боялись подойти к нему. Все они хотели просто еще раз увидеть умерших близких, которых он мог вернуть. У них была надежда. Но потом, когда Хейналь умер, все изменилось. Он понятия не имел, во что превратился культ, потому что очнулся в моем подсознании всего 2,5 года назад. Нельзя винить его во всем, что происходило за эти годы. Сагильдийцы промолчали, однако их взгляды резали, как острые клинки. «Он помогал мне сражаться с культом», — продолжил я, чувствуя, как внутри все леденеет. «Мы вместе изучали Айзека, искали подземные базы, разоблачали предателей, придумывали план битвы на Тенрю. Поверьте, он всегда был на нашей стороне». Кана шумно выдохнула. «С трудом верится», — покачала она головой. «Прости, но я не могу спокойно воспринимать то, что он создал культ. Когда я думаю об этом, то вижу лица тех, кто умер из-за демонов. Мне хочется убить его, чтобы отомстить за них», — она сжала кулаки. «И я бы сделала это, если бы ты не пытался защитить его». Ликсос, Грей и Шарли кивнули, разделяя ее чувства. Венди опустила взгляд, а Джинни и Зак переглянулись. Люси, напротив, вдруг твердо вскинула подбородок. «Я иного мнения», — сказала она и не дрогнула, когда на ней скрестились взгляды остальных. «Я знала, что Хейналь жил в подсознании Тейлза, и даже несколько раз общалась с ним. Этот браслет», — она показала руку, — «защищает меня почти ото всей ментальной магии. Тейлз дал мне его, чтобы никто не смог через меня узнать о Хейнале». «Что?» — раздалось сразу от нескольких сагильдийцев, и я вытаращился на Люси, не сумев скрыть ошеломление. «Ты знала?» «Да», — Люси выпрямила спину. «Я лично возвращала Хейналя к свету, когда его задело заклинанием нирваны и качнуло во тьму». «Что?» — повторно удивились все. «Он жалел, что не убил Зерефа, когда была возможность, и кинулся расправляться со всеми темными магами, чтобы не допустить повторения трагедии». Зереф невольно уставился на Хейналя, и тот отвел взгляд. «Мы с Нацу едва смогли утихомирить его и обернуть действие нирваны вспять». «Что?» — Люси хладнокровно добила. «Если вам нужны доказательства, можем позвать Джея, чтобы он показал мои воспоминания. Теперь скрывать нечего. Я права, Тейлз, да, но...» — я едва не прокричал на всю ментальную связь. «Зачем? Зачем ты так подставилась?» Люси буквально вызвала огонь на себя, открыто заявив, что уже давно знала правду и скрывала ее ото всех. Более того, она открыто показала, что принимает Хейналя, того самого основателя культа, которого половина Фиора хотела размазать по земле тонким слоем за создание темной организации, а вторая хотела сжечь на костре ненависти. Ее слова прозвучали, как гром среди ясного неба, и выбили всех из колеи. Даже я не мог вымолвить ни слова. Казалось, только Хейнель продолжал сохранять ледяное спокойствие и с едва заметным уважением в глазах глядел на нее. На некоторое время в ментальном пространстве наступила тишина. Сагильдийцы замолчали, слишком ошеломленные, чтобы внятно сформулировать мысль. Они переводили взгляды с Люси на Хейнеля, а затем, на меня, вероятно, не представляя, что делать со всей этой информацией. С одной стороны, им хотелось ткнуть пальцем в Хейнеля и обвинить во всех грехах. Однако, с другой, наша с Люси защита сбивала их с толку. В их головах не укладывалось, как можно было оправдывать такого монстра, как Хейнель. Они привыкли считать его таким же чудовищем, как Зерефа, а потому даже не допускали мысли, что он мог быть другим. Не правой рукой темнейшего мага, а человеком со сложной историей, который успел дать толчок к развитию огромной организации, но не смог направить ее по верному пути. Я и сам долгое время считал Хейнеля злом во плоти, а потому понимал их. Невозможно было спокойно воспринять такую информацию с первого раза. Так, подождите, Джинни вскинула руки и нахмурилась. «Давайте, разберем по фактам не заплесневелое прошлое, а настоящее», — твердо сказала она и взглянула ровно мне в глаза. Хейнель связывался с культом с тех пор, как очнулся. Я, собравшись с силами, покачал головой. «Нет, он боролся против него. Он пытался подавить тебя», — продолжила она, — «ограничить твою свободу или запереть в подсознании. У нас была договоренность», — сказал я. «Если я оказываюсь на пороге смерти, он перехватывает контроль над телом и спасает нас. Так вот почему в такие моменты ты всегда выхватывал меч», — догадалась Кана и перевела взгляд на Хейнеля. «Это был он». Джин не выдержала паузу в пару секунд прежде, чем задать главный вопрос. «Он пытался тебя убить?» Я поджал губы, засомневавшись на мгновение, но все-таки кивнул. «Только один раз», — признался я, — «когда его захватила Нирвана, и он упал во тьму. Но потом, когда Люси и Нацу привели его в чувство, он отдал мне часть своей души, чтобы спасти». «Понятно», — кивнула Джинни, а затем показала рукой несколько знаков Заку. Тот закатил глаза, а остальные сагильдийцы нахмурились. «Очевидно, все поняли послание, кроме нас. Для меня этого достаточно», — сказала она полминуты спустя. «Предлагаю надеть на него ограничители магии и наблюдать за ним, как и за Нацу. Пусть тоже докажет, что не представляет опасности. Только после этого мы подумаем над тем, можно ли ему доверять». Сагильдийцы прошили взглядом Хейнеля, но тот все так же спокойно кивнул. «Согласен», — сказал он, протягивая руки так, будто просил надеть на него ограничители сейчас же. «Однако прошу вас не рассказывать о моей настоящей личности посторонним. Помните, что этим вы можете сломать жизнь Тейлзу». Ликсос скривился. «Хватит уже прикрываться пацаном», — выплюнул он. Кана вышла из камбуза, очевидно, чтобы принести еще одни ограничители, а остальные остались на местах, не спуская с нас глаз. «Угораздило же тебя родиться из такой души», — сложив руки на груди, вздохнула Шарли, посмотрев на меня. «Сочувствую, врагу не пожелаешь такого». «Да уж», — протянул Грей, покачав головой. «Неудивительно, что ты так боялся, что об этом узнают. А с тобой, Люси, мы еще поговорим», — многообещающе протянул Ликсос. Та с достоинством кивнула. «Хорошо, в любое время. А Хару тоже темный маг?» — вскинула бровь Шарли. «Кажется, меня уже ничто не удивит, даже если он окажется самим Зерефом». Я внутренне заледенел, но ровно ответил. «Нет, Хару обычный лекарь. Ему просто не повезло попасть в нашу компанию. Я ни о чем не жалею», — сказал он, впервые подав голос за вечер. «За ним тоже присмотрим», — решил Ликсос. «На всякий случай». Зерев пожал плечами. В это время вернулась Кана с ограничителями и надела их на Хейнеля. Тот поморщился, когда ток магии в теле практически полностью остановился. Я с беспокойством посмотрел на него, но он мысленно велел мне не дергаться. Нацу молча сложил руки на груди, нахмурившись, и теперь уже действительно рассердился. Обстановка начала накаляться, и я поспешил вмешаться. «Лучше разойтись», — сказал я, — «все обдумать. Если вам так будет спокойнее, приставьте к нам наблюдателей. Мы не будем против». «Я присмотрю за вами», — кивнула Кана. «Утром обсудим все еще раз», — предложила Джинни. «На свежую голову». Сагильдийцы закивали, все еще ошеломленные разговором, и через несколько минут разошлись по каютам. Мы тоже пошли в свои в сопровождении Каны. Прежде чем я успел войти, Закрывая за собой дверь, она положила руку мне на плечо, останавливая. Я оглянулся, и она вздохнула. «Просто, чтобы ты знал, мы злимся не на тебя», — сказала она. «Нам сложно принять его», — она кивнула в сторону, намекая на Хайналя. «Тебя мы любим так же сильно, как раньше, и ничто этого не изменит, даже паршивая прошлая жизнь». Я вздохнул и обнял ее. «Спасибо и прости, что скрывал это». Кана невесело рассмеялась. «Теперь понято, чего ты так боялся все это время. Такой секрет и правда может разрушить жизнь. А теперь иди спать, я пригляжу не только за тем, чтобы вы не дурили, но и чтобы к вам никто не подобрался». Я улыбнулся и, кивнув, ушел в каюту. Через несколько минут по нашей связи до меня донесся голос Хайналя. «Все прошло лучше, чем я ожидал», — сказал он. «На нас не напали, не попытались убить и даже не особо сильно обвиняли во всех грехах. Считаю, это победа». Я улыбнулся. «Да ты оптимист», — ответил я, ложась спать. В ответ прилетел только полуоформленный образ, похожий на усмешку. «Возможно, все действительно прошло неплохо». Часть 7, глава 113. Возвращение в Фьор. «Кана кого-то вырубила», — сказал Нацу. «Кажется, того юнгу, который вчера налетел на тебя». «Снова?» — вскинул я бровь и открыл карту архива. «Такими темпами она всю команду рыбам скормит. 12 человек, далеко не весь корабль», — парировал Хайналь, взглянув на экран через мое плечо. «Мы сможем доплыть до порта, даже если потеряем полсотни моряков». «Ты прав», — кивнул я. «Но я думал, что членов рассвета будет гораздо больше». «Твои сагильдийцы хорошо подготовились к плаванию», — сказал он. «Держу пари, даже эта дюжина с трудом пробралась на корабль. Да и сейчас им не столько нужно сражаться с нами, сколько прятаться от хвостатых фей. На любое подозрительное действие они реагируют быстро и жестко. Они делают все, чтобы нам не пришлось сражаться с рассветом». Я окинул взглядом палубу. «Это приятно. Нам не нужно самим следить за всем вокруг. Все равно не стоит расслабляться», — напомнил Хайналь. «Хвостатые феи не всемогущие, они могут что-то упустить». Я кивнул, задумавшись, и перевел взгляд вниз, на бьющиеся о борт волны. Судно уверенно шло по намеченному курсу, делая остановки только в тех местах, о которых заранее рассказывала Люси. «Нам повезло, и за это время мы не попали ни в один шторм. Море иногда волновалось, а грозовые тучи появлялись на горизонте, но ненастье проходило мимо. Почти такая же обстановка царила на борту корабля. Мы замечали враждебно настроенных людей, однако не успевали столкнуться с ними лицом к лицу, сагильдийцы перехватывали их раньше и сами разбирались с проблемой. Первым таким случаем стал ужин на корабле, когда в еду Нацу что-то подсыпали. Все понимали, что это было глупо, ведь усиленное после пробуждения тело легко перерабатывало любой яд. Однако я сомневался, что радикалы из рассвета действительно хотели убить брата таким образом, скорее всего, планировали провести психологическую атаку. Они хотели поприветствовать нас фразой «Вам здесь не рады», которая пошатнула бы наше доверие к королевству и заставила вновь задуматься о том, стоило ли возвращаться в Фьор. Надо признать, у них почти получилось. Если бы сагильдийцы, заметив это, не отреагировали на угрозу, я бы вновь принялся моделировать, как сбежать в безопасное место при первой же возможности. К счастью, друзья быстро и четко разобрались с лазутчиком, и теперь он кормил собой рыб на морском дне. Точно такая же участь постигла нескольких других моряков и рунных рыцарей. Все они пытались что-то сделать с нами, ударить из-под тишка, отравить, подстроить несчастный случай, взорвать корабль, чтобы потопить всех нас. Сагильдийцы самостоятельно выискивали врагов, разбирались с ними и даже пытались скрыть все это от нас. Обычно Кана, Ликсос, Гри или Шарли вырубали подозреваемого, а затем тащили его к Джию и двум проверенным менталистам королевы из числа рунных рыцарей. Те сканировали разум жертвы, подтверждали, что он был членом рассвета, или опровергали это. В первом случае человек бесследно исчезал с корабля и никто не пытался его отыскать, а во втором, возвращался к работе и старался больше не делать глупостей. За прошедшее время сагильдийцы ошиблись всего дважды, но в остальном всегда ловили только радикалов из рассвета. Разумеется, мы прекрасно знали обо всем, что происходило на судне, ведь я видел изменение количества человек на карте архива, а Нацу прислушивался ко звукам вокруг. Однако мы не вмешивались, позволяя сагильдийцам защищать нас. Я чувствовал, что им было важно самим доставить нас в Фьор в целости и сохранности. Возможно, так они хотели убедить нас, что опасаться нечего, и дома все тоже будет хорошо. Я хотел в это верить. За время плавания я смог полностью успокоиться насчет отношения сагильдейцев ко мне. Наибольшую роль сыграло то, что я тихонько влез им в головы еще в первые несколько ночей на корабле. Это было неправильно с точки зрения морали, но оставаться в неведении было слишком страшно. Я устал подозревать всех вокруг и ждать удара в спину, ведь слишком долго прожил под постоянным прицелом убийц, а потому, мучаясь совестью, изучил мысли друзей. К счастью, мне удалось увидеть, как менялось их отношение ко мне, от навязанной языком ненависти до искренней привязанности. Друзья действительно попали под влияние его ментальной магии и разозлились на меня на какое-то время. Однако позже, избавившись от воли главы культа, они тщательно обдумали все, что произошло, и выбрали мою сторону. Ни один сагильдеец из тех, кто приплыл за мной, не вынашивал гнусные планы и не собирался убивать меня или Нацу. Они просто хотели отвезти нас домой, и от этого теплело на сердце. Кроме того, рунные рыцари и моряки, те, кто не состоял в расцвете, также оказались на моей стороне. Особенно среди них выделялся Джей, парнишка, который помогал мне во время битвы на Тенрю. В тот день мы пересеклись всего на несколько минут, за которые он успел показать карту архива, а затем защитить меня от удара Кики, однако я оставил неизгладимый след в его душе. Джей оказался одним из тех, кто не попытался отринуть мою связь с Хайналем, заявив, что информация от Айзека – ложь, но стал тем, кто просто принял меня, таким, какой я есть. Ему не важно было, что в прошлой жизни я основал культ, ведь он хотел помочь мне в этой, и это стремление было искренним и ярким. Точно и такое же желание пылало в душе Места, который как был моим самым верным агентом, так им и остался. Он без сомнений рванул в пекло, чтобы помочь мне одолеть Айзека, а затем раз за разом вырывал меня из лап смерти. Во время боя на Тенрю он лишился почти всех воспоминаний о юности, когда попал под волну ментальной магии, а затем заработал магическое истощение. Когда появился Акнология, он с перепугу умудрился самостоятельно переместиться в Фиор, прихватив с собой Аллана. Правда, после этого на его ядре появились огромные трещины. Мест едва не умер из-за перенапряжения, но целителям удалось сохранить ему жизнь. Более того, узнав, что собирается экспедиция для наших с Нацу поисков, он незамедлительно вызвался добровольцем, несмотря на то, что еще не оправился от ран. Венди лечила его все то время, что корабль плыл к острову, и сейчас парень чувствовал себя гораздо лучше. Даже начал понемногу колдовать. Аллану досталось гораздо сильнее. Местрос сказал об этом, когда однажды вечером мы остались в камбузе одни. Из-за того, что они влезли в вихрь ментальной магии, пытаясь отвлечь Айзека, Аллану разорвало подсознание в клочья. Большая часть воспоминаний исчезла в принципе, а остальную нужно было собирать по осколкам. Урон оказался настолько велик, что агент впал в кому. Обычно целители, столкнувшись с настолько тяжелыми пациентами, не пытались их вылечить, а лишь досматривали. Однако Аллану повезло, ведь королева Хисуи вспомнила о нем и о месте. Она распорядилась найти их и перевести в королевский госпиталь, где оба могли пройти полное и качественное лечение. К счастью, еще до того, как разведывательный отряд отправился в Арбалис, я договорился с ней о том, что каждому члену группы будет предоставлена награда, как минимум, прощение всех грехов. Из сложнейшей миссии вернулись двое, Место и Аллан, а остальные, вероятно, сгинули в темнице культа. Королева Хисуи не забыла об этом, а потому за их здоровье теперь можно было не переживать. Место уже встал на ноги, а Аллану медленно, но верно восстанавливали разум. В ближайшие несколько месяцев его должны были привести в порядок, и это радовало меня. Разумеется, сагильдейцы также получили лучшее лечение. Каждым из них занимались опытные целители, за плечами которых стояли годы успешной практики. Раны друзей оказались очень серьезными, ведь всем нам пришлось долгое время сдерживать основную мощь Тартара во время битвы. Благословение мастера-основательницы смогло отвести смерть, однако не помешало многим сагильдейцам получить страшные травмы. Эльза больше не могла говорить, Джиту оторвала ногу, Лаки лишилась левого глаза, а Дрой – пальцев на правой руке. Леви получила сильный удар по голове, из-за которого у нее ухудшилось зрение и лишь благодаря Полюшке и Венди не исчезла вовсе. Гажил оглох на правое ухо, Грею пришлось удалить часть легкого, Мира до сих пор не могла оправиться после воздействия глаза Хроу, а у мастера обострились проблемы с сердцем. Меньше всего пострадали Шарли и Гилдардс, однако им предстояло пройти длительный курс лечения. Замечая шрамы на телах сагильдийцев, я мог утешаться лишь тем, что мы выжили. Никто не погиб, и даже я сумел вернуться в реальный мир по воле Анксилама. Учитывая, в какую мясорубку превратилось сражение на Тенрю, это было одним из лучших исходов. Равно как и то, что теперь Хайналь обрел новое тело, а Зерев – второй шанс на жизнь. Сагильдийцы все еще не доверяли Хайналю и держали его под постоянным присмотром. Они сумели принять тот факт, что я родился из его души и развивался, как полностью отдельная личность. Их напрягло то, что он жил внутри меня все это время, а потому они потребовали рассказать обо всем, что происходило в подсознании. Я сделал это. Сагильдийцы узнали о том, как Хайналь впервые пробудился, как я пытался подавить его во время битвы за Магнолию и как он помог нам отстоять город. Затем рассказал о том, как мы жили следующие 2 года бок о бок, искали культистов, изучали магию двойников, думали, как уничтожить Айзека. Кроме того, непрозрачно намекнул, что рыцарем в доспехах, который сражался с нами на Тенрю, был он. Это поразило сагильдийцев в самое сердце. Кана вспомнила, что именно Хайналь отразил первый удар Мардгера, когда тот прорвался к корням древа после заморозки острова. Шарли посерела, когда осознала, что львиную долю времени противостояния с демоном билась с ним на одной стороне. Она доверяла ему, не представляя, кем он был на самом деле. В тот момент у нее не было времени, даже чтобы осознать, как именно его звали. Шарли так сосредоточилась на сражении, что отбросила все прочь, поставив перед собой цель выполнить приказ. Теперь она не могла понять, как реагировать на него, ненавидеть за создание культа или поблагодарить за помощь в бою. Кроме того, оказалось, что некоторые сагильдийцы видели, как Хайналь в финальной части сражения в попытке защитить меня принял на себя сокрушительный удар Кики, который пробил ему насквозь грудь, а затем осыпался золотыми искрами. Они не думали об этом раньше, ведь и без того хватало нелегких мыслей, однако теперь не могли игнорировать все это. Потребовался не один день, чтобы новая информация просто улеглась в голове. Еще больше времени нужно было, чтобы свыкнуться с мыслью, что старые легенды во многом оказались неправы. Образ Хайналя демонизировался, чему немало способствовало то, что его попытались стереть со страниц истории. Окутанная мраком неизвестности, его фигура, стоящая подле Зерефа, внушала ужас. Никто не пытался узнать, что с ним случилось в прошлом на самом деле и как долго он в действительности управлял культом. Людям нужен был объект для ненависти, и они легко его нашли. В первые дни плавания сагильдийцы не спускали глаз с Хайналя, будто ожидая, что он призовет армию демонов и уничтожит все вокруг. Они пристально следили за каждым его шагом, и я старался держаться ближе к нему, чтобы выступать сдерживающим фактором для друзей. К счастью, они не пытались атаковать его, только испепеляли взглядами. Сам Хайналь с ледяным спокойствием воспринимал повышенное внимание и делал вид, будто вовсе не замечает враждебности сагильдийцев. Он спокойно перемещался по кораблю, болтал с Люси, а также изучал теорию магии с Зерефом. Я даже завидовал его выдержке. Меня бы уже вывела из себя настолько напряженная обстановка. Глядя на то, с какой опаской сагильдийцы воспринимали Хайналя, я внутренне радовался, что мы не попытались раскрыть истинную личность Зерефа. Для всех на корабле он оставался лекарем по имени Хару, ни больше, ни меньше. Вел себя флегматично, постоянно что-то записывал в тетради и преимущественно проводил время в компании Нацу и Хайналя. Ничего подозрительного он не говорил и не делал, и этим невольно усыплял бдительность всех вокруг. Правда, сагильдийцы все равно решили присматривать за ним, но делали это не так рьяно. По большому счету, не следили они только за мной, ведь Нацу вызывал у них опасения. Брат сильно изменился с тех пор, как пробудилась его демоническая сторона. Это касалось не только того, что он почти ничего не чувствовал, вспоминая прошлое, но и того, что он в принципе стал более молчаливым, холодным и жестким. Сагильдийцы не могли привыкнуть к его новому образу. Более того, от Нацу чувствовалась подавляющая сила, проклятие, вызывающее у них неприятные ассоциации и заставляющее вспоминать высших демонов Зерефа. Ограничители, которые теперь носил брат, немного успокаивали их, ведь блокировали часть сил, но не позволяли расслабиться полностью. Я знал, что друзья хотели верить Нацу и любить его нового, однако пока не могли этого сделать. Демоническое амплуа брата пугало их, и ему действительно нужно было теперь доказать, что он не опасен. Мы продолжали работать над восстановлением его памяти во время плавания и значительно продвинулись в этом деле. Подсознание Нацу продолжало воспринимать меня врагом, однако не с таким рвением сводило на нет мои усилия. С каждым днем он вспоминал больше о прошлом и начинал чувствовать что-то. Радость, злость, нежность, грусть. Нацу заново переживал многие моменты жизни, и это было нелегким испытанием для него. Часто эмоции сбивали его с толку, и он не понимал, как должен был обращаться с ними. Я старался ему помочь, и мы долго разговаривали об этом, сидя в каюте, вдалеке от других. Я пытался донести до Нацу мысль, что чувства не нужно было подавлять, а нужно было признать их хотя бы внутри себя. Не обязательно было бежать к сагильдийцам и расцеловывать их, если вдруг в груди вспыхивала нежность к хвосту феи, можно было просто насладиться ей и позже сделать что-то приятное для друзей. Нацу медленно, но верно учился делать это. Я радовался, глядя на то, как из его взгляда постепенно исчезает непомерная тяжесть. Немало помогли разговоры с Люси, которая продолжила с присущими только ей тактом и вниманием распутывать клубок мыслей брата. Она удивительно ловко понимала, что именно сбивало его с толку в тот или иной момент, а затем помогала найти решение. Без душевных разговоров с ней Нацу восстанавливался бы гораздо дольше. Разумеется, до полного исцеления по-прежнему было далеко, да и нам не удалось бы вернуть того Нацу, что был до пробуждения. Однако то, что мы уверенно двигались в нужном направлении, вселяло надежду. «Через 4 часа будем в порту», — сказала Люси, прерывая мои размышления. «Я только что говорила с папой через линк Лакриму, он прислал за нами один из лучших поездов. Он полностью будет в нашем распоряжении». «О», — выдохнул я, выпутываясь из своих мыслей. «Отлично, мы сделаем несколько остановок, но в целом будем идти на предельной скорости. В Магнолии нас уже ждут». «Ждут?» — переспросил я, немного нахмурившись. «Да, будет большой праздник», — улыбнулась Люси. «Город уже украсили. Когда мы приедем, народ устроит танцы на главной площади, как во время фантазии. Многие союзники уже там и хотят встретить вас. Папа сказал, что билеты до Магнолии раскупили на 2 недели вперед. Он даже распорядился добавить несколько вагонов, чтобы увеличить поток пассажиров. Это радует», — сдержанно отозвался я. Хейналь, стоящий рядом, ухмыльнулся. «Ребенок переживает, что там будет много радикалов из рассвета», тут же сдал он меня. «Эй!» — воскликнул я. «Я просто оценивал риски». Люси понимающе кивнула. «Возможно, там правда будут те, кто захочет причинить тебе вред, но мы сделаем все, чтобы не пропустить их к тебе», — пообещала она. «Поверь, никто не хочет, чтобы ты пострадал». Я бросил на Хейналя недовольный взгляд и вздохнул. «Я верю вам, Люси», — сказал я, но все еще нервничаю, думая о том, как меня встретит дома. «У тебя же и так есть планы на все случаи в жизни», — она потрепала меня по волосам. «Если что-то пойдет не так, просто воспользуйся одним из них и сбеги. Мы прикроем, а потом уйдем вслед за тобой». «Точно», — протянул я. «Так и сделаем». Люси улыбнулась. «Кстати, тебе удалось наладить отношения с сагильдийцами или они все еще сердятся?» — спросил я, вспомнив, какими взглядами они одаривали ее в последнее время. Она заложила руки за спину и покачалась с пятки на носок. «Скажем так, они больше не злятся, но мне придется пережить еще несколько выволочек. Как минимум от мастера, Макаа, Левии, возможно, Гилдерца. Хотя вряд ли они смогут переплюнуть Ликсоса. Что же он тебе такого сказал?» Вскинул бровь Хейнали, сложил руки на груди. «Просто доходчиво объяснил, почему опасно было скрывать от остальных информацию и к каким последствиям это могло привести. Как чисто ты это сказала», — засмеялся я. «Держу пари, в его речи было мало цензурных фраз». Люси только беззаботно пожала плечами. «В любом случае, еще раз спасибо, что помогла», — сказал Хейналь. «Без тебя нам было бы гораздо сложнее». Я кивнул, подтверждая его слова, и мы обменялись понимающими взглядами. Впрочем, уже через несколько минут сменили тему на более легкую, и принялись болтать. Хейналь и Люси видели, как я нервничал, думая о возвращении в Фиор, а потому старались отвлечь. Учитывая, что нам осталось всего несколько часов пути, их помощь была неоценима. Я постарался влиться в разговор, чтобы не думать о злых взглядах, которые будут прожигать лопатки, шепотках за спиной и громких проклятиях. Почти бессознательно я принялся окидывать взглядом палубу, на которой стало появляться больше сагильдийцев. Все они с облегчением смотрели вперед, где виднелся берег, и явно предвкушали возвращение домой. Фёр, вот только поток мыслей нелегко было остановить. Сам того не замечая, я принялся вновь погружаться в них, анализируя последние дни и вспоминая всю информацию о королевстве, которую мне успели донести. Новостей было много. Одной из самых важных стало то, что хвосту феи и всем союзным гильдиям, участвующим в сражении на Тенрю, засчитали миссию ранга ССС плюс и каждому волшебнику гильдии трехгодичное выполнение заданий. Также всем выжившим должны были выплатить крупные суммы и предоставить бесплатную медицинскую помощь. Семьям погибших причитались особые льготы. Кроме того, в скором времени должно было пройти награждение героев сражения, список которых лично утверждала королева Хисуи. В целом, это было похоже на время после сражения за Магнолию, просто в большем масштабе, а потому я примерно понимал, чего ожидать. Еще одной важной новостью стало то, что во время битвы на Тенрю сгинули 3 из 7 ключей к пробуждению Зерефа. 2 их них были у Айзека, сфера Йоми и глаз Хроу, и они исчезли в драконьем реве. Еще один, цепь Брейна, примерно половину сражения находился у меня, так как еще перед боем я намотал артефакт на запястье, а потом, вероятно, упал куда-то в пылу борьбы. Я не заметил этого, ведь после битвы с Айзеком, едва мог связно мыслить. На цепь Брейна никто не обращал внимания, ведь в первую очередь все старались выжить, а в пылу отступления о ней вовсе никто не вспомнил. Вероятно, она так и осталась валяться где-то в траве, а затем разрушилась вместе с островом, когда Акнология сколдовал рев. Особая поисковая магия, секрет которой знали только волшебники королевы, подтвердила, что она исчезла из этого мира. Учитывая, что именно ключи к пробуждению Зерефа стали катализатором войны с культом, я не сожалел, что это случилось. Также Люси задала закономерный вопрос, куда делась книга Энда и будем ли мы ее искать. Она небезосновательно предположила, что у брата она должна быть, раз он изначально был демоном. Я признался, что мы планировали начать поиски сразу, как представится возможность, ведь, по сути, книга была сердцем Нацу. Мы должны были найти ее и как следует спрятать, чтобы никто не смог причинить брату вреда. Вопрос о том, куда она делась, вставал ребром. По словам Зерефа, ее постоянно таскал с собой Мартгир, однако во время сражения на Тенрю, никто не заметил ничего похожего. Вероятно, демон оставил ее где-то в безопасном месте, решив не брать на кровопролитное сражение, где применялась магия массового поражения. Он точно не спрятал книгу на кубе, ведь мы разнесли его эфирионом, а, вероятно, поместил в какой-то иной схрон. Учитывая, что Мартгир сбежал с Тенрю вместе с несколькими уцелевшими демонами, он уже должен был забрать ее из тайника, а потому нужно было в первую очередь выследить его самого. У меня уже появилось несколько идей, как можно было сделать это. Одной из приятных и менее важных новостей стало то, что битва на Тенрю повлияла на Джуда, отца Люси. Когда сражение завершилось и он узнал, что дочь участвовала в ней, то примчался в госпиталь сразу же. Он с боем прорвался к Люси и завалил ее подарками, рассыпавшись в переживаниях. Девушка опешила от такого напора, ведь даже в детстве отец не проявлял к ней столько внимания, однако приняла его чувства. Они оба работали над своими семейными отношениями, и битва стала хорошим катализатором для них. Джуд впервые открыто признался, что дорожит Люси и очень переживает за нее, и та, разумеется, растаяла. Позже отец смутился своей эмоциональности и поспешно уехал обратно в поместье, сделав вид, будто ничего не было, но Люси расцвела от счастья. Наконец, она почувствовала, что они становились настоящей семьей. Последней новостью, о которой она рассказала, стало то, что Шагатта, королева Иксидов, попросила об официальной встрече с королевой Хисуи. Теперь, когда битва с культом осталась позади, мои сородичи могли заявить о себе, как о разумной расе и выйти из тени. Жить, постоянно скрываясь от людей, они бы не смогли, а потому логично было попытаться наладить отношения в новом мире. Главное, чтобы они снова не попытались выдать себя за богов, ведь их быстро поставили бы на место. Впрочем, я не сильно переживал за них. Пока Иксидам ничего не угрожало, а свои проблемы они должны были научиться решать сами. Боже, ты когда-нибудь перестаешь думать? Люси пощелкала пальцами у меня перед носом. Поговори с нами, чтобы отвлечься, иначе точно напугаешь себя своими же мыслями и сбежишь. Ты просишь невозможное, ухмыльнулся Нацу, как восход луны в полдень. Я взглянул на него, пару раз хлопнул глазами и нахмурился. «Давно ты здесь стоишь? Мы же втроем были только что». Брат вскинул бровь и щелкнул меня по лбу. «Уже 10 минут», — сказал он, — «и мы с тобой разговаривали. Ты даже отвечал мне что-то вроде МГМ и да, точно». Я смутился, когда он бросил на меня осуждающий взгляд, и неловко улыбнулся. Я отвел взгляд, покраснев. «Прости, кажется, я и правда сильно задумался». Нацу закатил глаза. «Я заметил», — сказал он, — «но ты вовремя вернулся к нам. Смотри, в порту огромная толпа людей, и они ужасно шумные». «Толпа?» — удивился я и перевел взгляд на берег, обомлев. «Мы уже приплыли». Люси засмеялась, увидев мое ошарашенное выражение лица, а Нацу с ухмылкой потрепал меня по волосам. «Поразительно, но я и правда умудрился настолько уйти в себя, что не заметил, как корабль подошел к порту. Наверное, это было чем-то вроде защитной реакции на стресс. Я предпочел погрузиться в глубокий анализ последних событий, только бы не томиться в ожидании возвращения домой. Мне все еще было тревожно думать о том, как нас встретит, радостью, гневом или безучастием. Сердце, замирая, шептало, что все будет в порядке, и нас примут с распростертыми объятиями, однако разум хладнокровно затаптывал надежду на лучшее. Я метался между страхом и радостью, моделируя бесчетное число вариантов событий, и оказался не готов к тому, что мы так скоро попадем в Фиор. Неужели мы вернулись домой? Я оглянулся на Нацу и Хейнеля, не находя слов, и порывисто вдохнул, не зная, что делать. Люси положила руку мне на плечо и широко улыбнулась. «Глядите, нас встречают». Будто по команде в воздух внезапно взметнулась алая вспышка, превратившаяся в цветок удивительной красоты. Спустя пару секунд вслед за ней устремилась другая, за ней третья, четвертая, пятая. Небо расцвело, точно гигантская клумба, и до нас долетел грохот фейерверка. Невообразимо красивые цветы начали распускаться на фоне облаков, и вскоре в центре появился огромный символ хвоста феи. Как завороженный, я уставился на него, широко раскрыв глаза. «Красиво», — прокомментировал Хейнель, и Нацу положил руки мне на плечи. «Выглядит здорово», — сказал брат, улыбнувшись. «Кажется, нас рады видеть». Я сглотнул комок в горле и выдавил. «Да похоже на то, да они весь порт украсили». Снова воскликнула Люси и перегнулась через бортик, чтобы лучше видеть. Хейнель схватил ее за шиворот и заставил встать нормально. Даже плакат повесили. И действительно, между двумя фрегатами оказался натянут гигантский баннер с надписью «Добро пожаловать домой, хвостатый генерал, Саламандр», разрисованный звездочками, сердечками и гербами хвоста феи. Весь порт украсили яркими флажками, шариками и цветами. Люди, одетые в праздничную одежду, махали руками, встречая нас, и что-то кричали. Сложно было разобрать каждое послание в отдельности, ведь десятки голосов смешивались и перебивали друг друга. Однако мне удалось понять посыл. От него замирало сердце, а на душе становилось так легко и радостно, что хотелось летать. Я не мог поверить, что все это происходило на самом деле. После всего, через что мы прошли за последнее время, после страха неизвестности и ужаса открывшейся правды о нас с Нацу, слышать такое оказалось невероятно ценно. Люди кричали нам: «С возвращением! Мы скучали! Где вы пропадали? Мы так волновались! Добро пожаловать домой!» Я громко шмыгнул носом, когда меня едва не снесло волной чувств, и вцепился в руку Нацу. Брат приобнял меня, не говоря ни слова, и прижал к себе. Люси защебетала, напоминая, что говорила, что ничуть не волновалась о том, как нас встретит. Хейнель со слишком мягкой ухмылкой наблюдал за нами, и я знал, что он радовался не меньше, чем мы. Даже Зерев, который, наконец, вылез из каюты, чтобы посмотреть, почему вдруг стало так шумно, разделил наши чувства. Сложно было оставаться равнодушным, видя такой теплый прием. Я и мечтать не смел о том, чтобы вернуться домой не под прицел разъяренных взглядов, а к десяткам восторженных людей, которые ждали нас. Среди встречающих оказались и остальные сагильдийцы, которых от толпы простых горожан отделял заслон рунных рыцарей. Чтобы нас не разорвали на ленточки, пришлось выставить оцепление, и лишь друзей допустили ближе. Они собрались здесь, все до одного, и с нетерпением ждали, когда корабль причалит. Девчонки махали руками и подпрыгивали на месте, крича от счастья, парни широко улыбались, а мастер с теплотой во взгляде смотрел на нас. Когда я увидел это, внутри что-то взорвалось на 1000 искр, и пьянящее чувство счастья заполонило каждую клеточку тела. Забыв о страхах, я раскрыл крылья и, не дожидаясь, когда корабль причалит, рванул к ним, подхватив Нацу. Мы буквально врезались в сагильдийцев, тут же попав в самые крепкие групповые объятия на моей памяти, и растворились в радостных восклицаниях друзей и их теплых касаниях. Я вцепился в сагильдийцев и упустил момент, когда по щекам побежали слезы облегчения и счастья. «Мы так переживали», — сказала Леви, голос которой задрожал от чувств. «Не смейте больше так нас пугать», — нарочито строго велел Макао. «Мы уже не в том возрасте, чтобы так переживать. Больше мы вас никуда не отпустим», — вытирая слезы, пообещала Лаки. «Верно, будете сидеть под присмотром», — закивал Гилдерц. «Минимум, до старости». Я громко шмыгнул носом. «Как скажете», — согласился я. «Мы тоже больше не хотим никуда пропадать». Сагильдийцы грянули радостным криком и едва не задушили нас от счастья. Расцепили объятия только тогда, когда к нам подошел мастер. Старик посмотрел сначала на меня, затем на Нацу, и в его взгляде отразилась такая нежность, будто мы и правда были его детьми. Он твердо и громко сказал: «Тейлс, Нацу, добро пожаловать домой». Внутри меня повторно взорвался фейерверк эмоций, и в груди вспыхнула любовь к хвосту феи. Я посмотрел на Нацу, который с долей растерянности глядел на сагильдийцев, и понял, что он разделял мои чувства. Пока ему было сложно совладать с ними, но он не пытался их подавить. Брат осторожно пробовал их на вкус, точно незнакомое блюдо, и ему явно нравилось это. Я сумел разглядеть в его взгляде радость и теплоту, а потому взял его за руку и так широко улыбнулся, как это раньше всегда делал он. «Точно за нас двоих», — я сказал, обернувшись к сагильдийцам. «Мы дома. Наконец, мы вернулись домой». Когда причалил корабль и на берег сошли члены экспедиции, в порту все гремело и пестрело. Люди радовались нашему возвращению, кричали и махали руками. Рунным рыцарям едва удавалось сдерживать их, чтобы они ненароком не причинили нам вреда. Правда, мне удалось заметить несколько человек, которые со злобой прожигали меня взглядами. Однако они не успели ничего сделать, как только достали гнилые помидоры и яйца, раздался крик: «Мочи их, мужики!» В итоге, рунным рыцарям пришлось разнимать драку и уводить смутьянов, причем для их собственной безопасности, ведь разозленные выходкой люди хотели забить их до полусмерти. Как ни странно, эта ложка дегтя только подкрепила мое счастье, ведь в Фиоре нашлись те, кто не просто радовался нашему возвращению, но и мог постоять за нас. Это было невероятно, удивительно, но до ужаса приятно. Я потерял счет времени, которое мы провели в порту, ведь меня целиком и полностью охватило радостью возвращения домой. Было так прекрасно, что хотелось продлить это время на века, однако сагильдийцы вскоре напомнили, что нам нужно было отправляться в Магнолию. Предвкушая возвращение в родной город, я легко согласился, и мы пошли на вокзал. Идя туда, я поражался, настолько красиво украсили город к нашему появлению и сколько приветственных плакатов развесили тут и там. Друзья с широкими улыбками советовали не сильно удивляться, ведь в Магнолии нас ждало нечто большее, и они оказались правы. На подъезде к городу мы увидели десятки огромных плакатов с приветственными надписями, сотни шариков и тысячи флажков. Люди, явно ждущие нас, выпускали вверх сигнальный огонь, стоило нам пересечь невидимую границу, и в небе разрывались вспышки разных цветов: зеленого, желтого, красного, синего, оранжевого, фиолетового. Многие, причем и взрослые, и дети, начинали бежать рядом с поездом, который специально замедлился, торжественно въезжая в город. Жители города с восторгом кричали, как рады видеть нас, а некоторые даже плакали от счастья. Такие эмоции невозможно было подделать, и мне даже не пришлось никому влезать в голову, чтобы удостовериться, что нас действительно очень ждали здесь. Магнолия радовалась нашему возвращению, как никто другой. Когда мы вышли на вокзале, нас оглушило воплем истинного счастья, заиграла торжественная музыка и сверху посыпались лепестки цветов. Я широко улыбнулся, когда со всех сторон до меня начали доноситься фразы знакомых горожан. «Генерал, мы так рады, что ты нашелся. Добро пожаловать домой, Нацу, Тейлс. Мы так переживали, когда вы с Нацу пропали. Этому ублюдку Айзеку не удастся нас обмануть. Мы с вами, ребята». Я замахал руками в ответ и набрал в грудь воздуха, чтобы прокричать, как рад вернуться. Однако вдруг толпа разошлась в разные стороны, а музыка резко стихла. Слова застряли в горле, когда вперед вышел человек, которого я меньше всего ожидал увидеть здесь и сейчас. Меня точно молнией поразило. Замерев на несколько секунд, я все-таки сумел взять себя в руки и тут же опустился на одно колено, склоняя голову. Нацу и сагильдийцы последовали моему примеру. «Королева Хисуи», — взволнованно поприветствовал я, — «какая честь увидеть вас здесь, в Магнолии. Встаньте, Тейлс, Нацу, маги из хвоста феи», — мягко сказала она, и я поднял взгляд. Королева Хисуи улыбнулась. Я не могла не встретить своего лучшего генерала на его родине. Она подошла ближе ко мне. «С возвращением, Тейлс, я рада, что ты снова с нами». Я сморгнул слезы счастья и кивнул, чувствуя, как меня переполняет любовью к королевству и родному городу. «Я тоже, моя королева», — сказал я, широко улыбаясь. «Я тоже рад, что, наконец, вернулся домой». Часть 7, глава 114. «Навстречу мирной жизни». Примечание к части. Подписывайтесь на мой телеграм-канал. Мимы, арты, интересные зарисовки и контент каждый день ждут вас. Кроме того, там вы сможете ближе пообщаться со мной, задавать вопросы и делиться впечатлениями. Жду вас по ссылке https://melisbit00. Также у меня появилась группа для общения на любые темы. Ламповая атмосфера обеспечена 3. Залетайте к нам по ссылке https://me+smflib21xmpy. Не спится? Так и думал, что найду тебя здесь. Я с улыбкой обернулся и пожал плечами, не давая четкого ответа. Хейналь сел рядом и окинул взглядом спящую магнолию, мягко освещенную лучами восходящего солнца. Она выглядела уютно, особенно из-за того, что повсюду остались следы прошедшего праздника. Яркие флажки колыхались от порывов ветра, улицы усыпали конфетти, на больших столах стояли пустые кружки, а где-то можно было даже найти спящих в нелепых позах горожан. К счастью, среди них не было сагильдийцев, ведь всех их, даже напившихся в усмерть, перенесли в здание хвоста феи. Мягкая тишина, пришедшая на смену громкой музыке и танцам, умиротворяла. Проснувшись около часа назад, я не смог удержаться от того, чтобы взобраться на крышу гильдии и насладиться ей. Сердце наполнилось теплом, когда первый луч солнца пробежал по улице, освещая ее. Посреди спящего города внутри меня начинали подниматься воспоминания о детстве, беззаботном времени, в котором не было места культу, о первом путешествии в Эйдолос, суровом испытании, разделившем жизнь над и после, об обороне Магнолии, ужасной ночи, которая навсегда изменила не только меня, но и весь хвост фей, о затишье, двух годах, полных составления планов, просчеты рисков и ожидания нового хода Айзека, о преддверии битвы на Тенрю, изнурительных неделях подготовки в условиях строжайшей секретности, о самом сражении на священной земле хвоста фей, нескольких часах чистого ужаса, потери боли, о жизни на далеком безымянном острове, долгожданном отдыхе, в котором все мы отчаянно нуждались, и о возвращении домой, до дрожи волнительном, но бесконечно радостном событии, произошедшем несмотря на все попытки Айзека настроить Фиор против меня. Думая обо всем этом, я не мог не признавать, что прошел большой путь, от несмышленого котенка, который только-только вылупился из яйца, до официально признанного генерала Фиора, которому лично благоволила королева Хисуи. К своим годам я успел сделать очень многое для страны, но без сомнения обменял бы награды и звания на то, чтобы войны с культом никогда не было. Два кровопролитных сражения оставили огромную дыру в моем сердце, и я знал, что она никогда не исчезнет полностью. Ничто не могло заставить меня забыть о жертвах сражений. О Лисанне, отправившейся на самоубийственную миссию, о Хибике, без сомнения отдавшем жизнь ради нас, о Юкияке, до последнего мига пытающихся поставить на ноги раненых бойцов, о Джуди, бросившейся спасать мирных жителей несмотря на слепоту, и еще о десятках друзей, сгоревших в огне войны. Кроме того, меня угнетало то, что исчезла наша священная земля, остров Тенрю, вместе с могилой мастера-основательницы. Рев окнологии снес все подчистую. Я не мог не думать и о тех, кто пострадал из-за культа. Об Эльзе, которая больше не могла говорить, о Джите, который потерял ногу и заново учился ходить с помощью протеза, о Гажеле, который лишился одного из главных преимуществ убийц драконов, острова Слуха, о Мире, которая никак не могла прийти в себя после глаза Хроу, о Нацу, который пожертвовал человеческой частью себя, чтобы у нас появился шанс на спасение. Все это тяжелым грузом давило на плечи, и я до сих пор размышлял, что мог сделать, чтобы избежать всего этого. Вот только каждый раз приходилось признавать, что иного выхода не было. Мы боролись на пределе сил, и то, что выжили, уже стало чудом. Я сделал все, чтобы свести потери к минимуму, причем и при обороне Магнолии, и при битве на Тенрю. Если даже все великие силы, которые удалось призвать на помощь в битве, благословение Анксилама, покровительство Шинигами, защита мастера-основательницы и даже помощь Зерефа, не смогли улучшить положение дел, то это уже никак нельзя было сделать. Часть меня обливалась слезами, когда я вспоминал сражение, однако вторая наполнялась робкой гордостью за себя и за сагильдейцев за то, что нам удалось вернуться домой с победой. Разумеется, не только сражения принесли боль и горе, но и время между ними, которое оказалось не менее опасным и сложным. Культы Тартар убили короля и генералов, и это нанесло непоправимый вред Фиору, который еще долго должен был отзываться на политической арене. На некоторое время мы утаили ото всех смерть его величества, ведь опасались, что такая информация в преддверии масштабной битвы погубит всех нас. Пока мы бы воевали на Тенрю, соседние страны могли воспользоваться случаем и попытаться атаковать Фиор, причем в их распоряжении оказались десятки способов. Арбалис выбрал самый очевидный вариант, пошел на открытое противостояние, однако другие могли попытаться расшатать обстановку в стране, чтобы свергнуть взошедшую на престол королеву Хисуи, и тем самым поднять мятеж. Если бы Фиор оказался в хаосе, стало бы легко забрать ценности, артефакты, заклинания, земли, и таким шансом было бы грехом не воспользоваться. К счастью, королеве Хисуи удалось удержаться на троне, и пока ничто не угрожало ее власти. Менее масштабными, но все равно значимыми событиями стали секретные операции культа, которые заставили нас ощутимо понервничать. Агенты Айзека не гнушались подчинением людей, что проявлялось в разных формах. Сильнее всего досталось Жозе, которого на полтора года захватил один из магов культа, Амелиус Рой. Он вселился в мастера призрачного владыки, точно паразит, подавив его волю, и планомерно уничтожал его личность. К сожалению, мы и не подозревали об этом, ведь он тщательно скрывался от других менталистов, которые могли заметить неладное. Более того, Крауфорд Сим прикрывал его, делая все, чтобы мы ни о чем не догадались. Лишь когда паразит атаковал нас, хвост феи, и мы схлестнулись в сражении, я смог понять, отчего Жози так изменился за последнее время. Я уважал его за то, что он откликнулся на наш призыв о помощи, когда в Магнолию пришел культ, и прислал мощный отряд нам на выручку. Ни одна союзная гильдия не отправила троих старших волшебников разом, только Жози попытался дать нам реальный шанс выжить, рискуя затем потерпеть крах в собственном городе. После битвы в Магнолии я думал, что отношения между гильдиями могли наладиться, ведь соперничество сошло на нет, однако его вдруг словно подменили. Жози стал распространять слухи, будто мы спровоцировали культ на атаку, а затем и вовсе начал переманивать наших новичков. К несчастью, мы просто разозлились на него, решив, что он воспользовался случаем, чтобы не дать нам вернуться на былой уровень, и не стали разбираться, почему произошли настолько резкие перемены. Мне до сих пор было грустно, что заметить паразита удалось только спустя полтора года, причем почти случайно. Невозможно вообразить, через какие страдания прошел Жози за это время. Сейчас ему было уже лучше. Менталисты из столичного госпиталя медленно, но верно работали над восстановлением его подсознания. Они собирали его по осколкам, склеивая в нормального человека. За пару дней до нашего возвращения в Фиор его перевели на дневной стационар, и Жози потихоньку начинал снова жить нормальной жизнью. Я не знал, сколько еще времени потребуется, чтобы исправить урон, нанесенный его психике, однако надеялся, что он справится с этим. Разумеется, Жози больше не мог возглавлять гильдию и занимать какую-либо руководящую должность, а потому, вероятно, должен был присоединиться к исследовательской группе при Академии магии в столице. Там его знания и опыт могли пригодиться. Гораздо быстрее восстановился Джуд, которому тоже неслабо досталось в конфликте с призрачным владыкой. Я до сих пор помнил, в каком хаосе находился его внутренний мир, когда он выдал задание любой ценой привести к нему Люси. Ему грубо сломили ментальные барьеры, и Джуд едва мог связно говорить. К счастью, он быстро пошел на поправку. Более того, инцидент сдвинул с мертвой точки его отношения с Люси, и теперь они оба пытались стать настоящей семьей. К слову, он тоже приехал в Магнолию на праздник. Люси засияла от счастья, когда притащила его поздороваться с нами, и мы с удовольствием познакомились заново, единодушно решив оставить конфликт в прошлом. Почему-то именно в тот момент, когда я пожимал руку Джуду, во мне особенно ярко вспыхнуло понимание, что все самое страшное осталось позади. Война закончилась, культ пал, и все мы смогли уцелеть. Глядя на сияющих от счастья сагильдийцев, будто просто так крутящихся рядом, я понимал, что мы, наконец, перевернули страницу своей жизни, полную тяжелых испытаний и болезненных потерь. Перед нами открылась новая, чистая, в которой могли написать что угодно. Первой записью там стал пышный праздник, устроенный в честь нашего возвращения домой. Он продлился 3 дня, и практически все время мы пировали, пили, ели, смеялись и танцевали. Разумеется, королева Хисуи сперва провела торжественную часть, во время которой произнесла длинную красивую речь о силе Фиора, его стойкости, единстве и нелегкой победе над культом. Она также снова напомнила о том, как Айзек попытался расколоть нас, заставив всех поверить в то, что я был Хайлим падшим, и призвала не поддаваться на провокации. Учитывая, что со всех концов страны в Магнолию съехались люди, поддерживающие меня, никто не оспорил ее слова. Даже если бы кто-то попытался, его быстро заткнули бы точным ударом в челюсть. Также королева Хисуи наградила героев сражения на Тенрю, и все мы обзавелись еще несколькими орденами и медалями. Они давали не только привилегии, но и ощутимую прибавку к заработку. Даже если бы мы прекратили работать в гильдии, то смогли бы остаток жизни провести в безбедности и комфорте. Выжившие союзники также получили причитающиеся. Многие из них подошли к нам после церемонии, чтобы поприветствовать и немного поболтать, показывая, что между нами все осталось в порядке, несмотря ни на что. Даже ребята из Пегасов не отвергли нас, хотя смерть Хибики стала тяжелым ударом для гильдии, и в особенности для мастера Боба. Я не нашел слов, чтобы выразить переполняющее меня сожаление, но это и не потребовалось. Друзья и так все понимали, а потому велели не взваливать на себя ответственность за это. Направить Кристину на штаб культа было только решением Хибики. Он ушел героем, и именно таким должен был остаться в наших сердцах. Глядя на пышный парад, устроенный в честь победы, я надеялся, что всех, кто пал, после перерождения ждала новая спокойная жизнь, полная мира и счастья. Кое-что подсказывало, что так и будет, ведь в толпе людей мне удалось заметить еще одного доброго друга. Его изумрудные глаза наполнились теплом, когда мы пересеклись взглядами, и я не смог сдержать улыбку. За время праздника я часто ловил себя на том, что не мог вспомнить, когда в последний раз с таким счастьем глядел на жителей Магнолии, которые от души веселились. Они смеялись, танцевали, дурачились, будто пытаясь восполнить все, что упустили за 2,5 года изнурительной стройки и медленного восстановления города. Для них победа над культом стала знаковой. Она поставила точку в затянувшейся истории о демонах и темных магах, которая принесла им слишком много боли. Для тех, кто встретился с их мощью здесь, посреди некогда уютных улиц, знать, что угроза полностью миновала, стало очень важно. «Так тихо», – прошептал я, с любовью глядя на спящий город. «До сих пор не верится, что мы оказались дома». Хайналь, который все это время просто молча сидел рядом, кивнул. «Приятно знать, что есть место, в которое можно вернуться», — сказал он негромко. «Особенно, когда тебя здесь любят и ждут». Я придвинулся ближе и привалился к его боку. «Так приятно видеть Магнолию такой, восстановившейся и радостной, а не сгоревшей в огне войны». «Верно», — кивнул он. «Никогда не забуду, как очнулся посреди битвы. Я даже не сразу смог осознать, что случилось, ведь это так напоминало мое последнее сражение. Здесь царило то же отчаяние и властвовал тот же страх. Я захотел спасти Магнолию от разрушения, наверное, потому что меня захлестнуло твоими чувствами, но я рад, что нам удалось победить». Тон его голоса неуловимо изменился. «Если бы можно было выбрать родину, я хотел бы родиться здесь, в этом ярком, светлом, добром городе».